Пятая глава. Они сидели в регистратуре родильного отделения. Было 9:09. Валандер не стал от нее ничего скрывать. Светберг мертв. Убит одним или несколькими выстрелами из дробовика. Кто его убил, за что и когда это случилось, пока неизвестно. Он умолчал лишь о том, как выглядит место преступления. В тот момент, когда он заканчивал свой рассказ, появилась дежурная медсестра и хотела задать какой-то вопрос, однако Валандер прервал ее. «Подождите, пожалуйста, я только что сообщил Ильве о смерти близкого родственника». Извинившись, медсестра повернулась, чтобы уйти, но Валандер остановил ее и попросил принести стакан воды. У него так пересохло во рту, что язык прилипал к небу. «Мы потрясены смертью Светберга», — продолжил Валандер, когда медсестра вышла, «и объяснить случившееся пока не можем». Ильва Бринг молчала. Она сильно побледнела, но держала себя в руках. Вернулась медсестра и принесла стакан воды. «Я могу что-нибудь сделать?» — спросила она. «Сейчас, пожалуй, нет», — ответил Валандер. Он одним глотком осушил стакан, но жажду так и не утолил. «Не могу поверить», — сказала Ильва. «Это не укладывается в голове». «У меня тоже», — сказал Валандер. «Нужно время, чтобы понять случившееся, если это вообще возможно». Он поискал в карманах пиджака ручку. Блокнот он, как обычно, забыл. Возле стула стояла корзина для бумаг. Валандер вытащил оттуда листок, изрисованный чертиками, взял на столе газету, подложил под листок и приготовился записывать. «Я должен задать вам несколько вопросов», — начал он. «Есть ли у Светберга другие родственники? Я слышал от него только про вас». «Его родители умерли. Родных братьев и сестер у него нет. Я его двоюродная сестра по отцовской линии. И есть еще двоюродный брат со стороны матери. Зовут его Стура Бьорклунд». Валандер записал. «Он живет в Истаде? У него собственный дом за Хедескугой. Значит, он фермер». «Он профессор Копенгагенского университета». Валандер удивился. «Не помню, чтобы Светберг когда-нибудь говорил о нем. Они почти не встречались. Если бы вы спросили, с кем из родственников Светберг общался, я ответила бы, что только со мной». «И все же сообщить ему нужно», — сказал Валандер. «Вы же понимаете, что пресса поднимет большой шум. Еще бы. Полицейский погиб при трагических обстоятельствах». Она внимательно посмотрела на Валандера. «Трагических обстоятельствах? Что это значит?» «Что его, вероятно, убили». «Почему вероятно?» «Вы опередили мой следующий вопрос. Мог ли он пойти на самоубийство?» «Я думаю, любой может пойти на это в определенных обстоятельствах». «Возможно, вы правы. А разве нельзя установить, убили человека или он совершил самоубийство?» «Конечно, мы постараемся это установить, но спросить я все-таки должен». Она помолчала, прежде чем ответить. «Когда становилось совсем тяжело, я и сама подумывала об этом. А моменты у меня в жизни бывали такие, что не дай бог. Но чтобы Карл Эверт решился на самоубийство, мне и в голову не могло прийти. Вы считаете, у него не было для этого причин?» «Несчастным человеком его вряд ли можно было назвать. Когда вы разговаривали с ним в последний раз?» «Он звонил мне в воскресенье». «Какое впечатление он на вас произвел?» «Обычное». «А почему он позвонил вам?» «Мы перезванивались примерно раз в неделю. Если от него не было звонка, я звонила сама. Иногда он приходил ко мне поужинать. Я тоже навещала его. Вы, возможно, помните, что мой муж редко бывает дома. Он работает на танкере старшим машинистом. Дети уже взрослые». «Значит, Светберг сам готовил обед? Почему это вас удивляет?» «Я с трудом представляю себе Светберга у плиты на кухне. Он вкусно готовил, особенно рыбу». Валандер вернулся к своему вопросу. «Итак, он звонил в воскресенье, 4 августа, и все было как обычно». «Да». «О чем вы говорили?» «Обо всем и ни о чем, но я помню, что он жаловался на усталость, сказал, что совсем заработался». «Он именно так и сказал?» — с удивлением спросил Валандер. «Что заработался?» «Да». «Но он тогда только-только вышел из отпуска. Я хорошо помню эти слова». Валандер помолчал, размышляя. «Он не рассказывал, как провел отпуск?» «Вы, вероятно, знаете, что он не любил уезжать из Истада, и отпуск обычно проводил дома. Ну, может быть, съездил ненадолго в Польшу, и все». «Чем же он тогда занимался? Просто сидел дома в квартире?» «У него были увлечения». «Какие?» Она покачала головой. «Вы не могли о них не знать. Он любил две вещи. смотреть на звезды и читать про американских индейцев. Про индейцев я слышал и знаю, что он иногда ездил на Фальстербу смотреть на перелетных птиц, а вот про звезды слышу впервые. У него был очень хороший телескоп. Валандер не помнил, чтобы видел телескоп в квартире Светберга. Где он стоял? В кабинете. Значит, так он обычно и проводил отпуск, смотрел на звезды и читал про индейцев. Думаю, да, но этим летом все было иначе. Что вы имеете в виду? Летом мы встречаемся часто, чаще, чем в течение года, но этим летом у него было меньше свободного времени. Он даже несколько раз отказывался от моих приглашений на ужин. Почему? Говорил, что занят. Валандер инстинктивно почувствовал, что приблизился к чему-то важному. Он не объяснял, чем? Нет. Но вы, наверное, думали над этим? Нет. А вы не заметили в нем каких-нибудь перемен? Он изменился? Был чем-нибудь расстроен? Он был такой, как всегда, но, как я уже сказала, очень занят. Когда вы впервые услышали об этом? Когда он стал отказываться от встреч, объясняя это своей занятостью? Она подумала, прежде чем ответить. Сразу после праздника середины лета, примерно в начале отпуска. В дверях опять появилась медсестра. Ильва встала. «Я скоро вернусь», — сказала она и вышла. Валандер отправился на поиски туалета. Там он выпил еще 2 стакана воды из-под крана. Когда он вернулся, Ильва уже ждала его. «Я должен идти», — сказал Валандер. «Остальные вопросы придется отложить». «Хотите, я сама позвоню Стуре?» — предложила Ильва. «Нам нужно договориться насчет похорон». «Буду благодарен, если вы возьмете это на себя». «Свяжитесь с ним в течение ближайших 2 часов», — сказал Валандер. «В 11 информация попадет в газеты». «Я не могу поверить, что его больше нет», — сказала Ильва. На глазах у нее блеснули слезы. Валандер чувствовал, что и сам того гляди расплачется. Они помолчали, пытаясь справиться с чувствами. Чтобы отвлечься, Валандер попробовал следить за движением секундной стрелки на стенных часах. «У меня есть еще один вопрос», — сказал он. Светберг был холостяком, и, насколько я знаю, в его жизни никогда не было женщины. «Да, вы правы. Может быть, именно это с ним и случилось? Вы имеете в виду, что он встретил женщину?» «Да». «И потому заработался?» Валандер почувствовал нелепость такого предположения. «Я должен спрашивать обо всем», — сказал он наконец, — «иначе мы не сдвинемся с места». Она проводила его до дверей. «Вы должны найти того, кто это сделал», — сказала она, крепко сжав руку Валандера. «Убить полицейского — все равно, что подписать собственный приговор», — ответил Валандер. «Существует неписанное правило, что в этом случае преступник обязательно должен быть найден». Они попрощались. «Я позвоню Стуре», — сказала она, — «не позднее 6 часов». Уже в дверях Валандер вспомнил, что забыл спросить кое-что очень важное. «Скажите, держал ли он дома большие суммы денег?» Она с недоумением посмотрела на него. «Откуда они у него? Он всегда жаловался, что мало зарабатывает». «Все жалуются, что мало зарабатывают. Вы знаете, сколько получает акушерка?» «Сколько?» «Стыдно сказать. Меньше, наверное, не получает никто». Выйдя из больницы, Валандер набрал полную грудь воздуха. Не было еще и 4 часов, а птицы уже щебетали. Дул слабый ветерок. День обещал быть жарким. Валандер медленно побрел назад по Стура Норре-Гаттен. Итак, на данный момент вырисовывался один важный вопрос. Почему Светберг заработался, хотя только что вышел из отпуска? Имеет ли это отношение к убийству? Валандер остановился посреди узкого тротуара. Мысли его вернулись к той минуте, когда, подойдя к дверям гостиной, они с Мартинсоном увидели страшную картину смерти. Тогда, глядя на убитого человека и валявшееся рядом ружье, Валандер почти сразу почувствовал в этой сцене какое-то несоответствие. Откроется ли оно ему теперь? Валандер напряженно размышлял, но безуспешно. «Надо набраться терпения», — думал он. «Сейчас я устал, ночь была бессонной, да она, можно сказать, еще и не закончилась». Он продолжал свой путь, размышляя, удастся ли ему поспать и изучить рекомендации по питанию. Вдруг он резко остановился. В голову пришла неожиданная мысль. «А что, если и он умрет так же внезапно, как Светберг? Кто пожалеет о нем?» Скажут, он был хорошим полицейским. Или его место за столом совещаний опустело. А пожалеет ли кто о нем чисто по-человечески? Если только Анбрид, да еще, может быть, Мартинсон. Прямо над головой Валандера пролетел голубь. «Мы ничего не знаем друг о друге», — думал он. «В сущности, я даже не знаю, как на самом деле относился к Светбергу. И если уж быть до конца честным, горюю ли я о нем? Можно ли горевать о человеке, которого не знал?» Валандер пошел дальше. Он был уверен, что эти вопросы встанут перед ним еще не раз. Возвращение в квартиру Светберга показалось Валандеру кошмарным сном. Августовское солнце и птичьи голоса остались где-то далеко. Здесь царили смерть и раздражающий яркий свет. Лиза Хольгерсон уехала на участок. Пригласив Анбрид и Мартинсона на кухню, Валандер чуть не спросил, где Светберг, но вовремя прикусил язык. Все расселись вокруг кухонного стола. Лица Анбрид и Мартинсона были серыми. Валандер подумал, что и сам, наверное, выглядит не лучше. «Что-нибудь удалось прояснить?» — спросил он. «Разве это не ограбление?» «Это может быть все, что угодно. Ограбление, месть, маньяк. Мы пока ничего не знаем. А значит, должны исходить из того, что видим. С учетом некоторых особенностей», — медленно проговорил Мартинсон. Валандер кивнул. Он понимал, что имеется в виду. «Светберг был полицейским», — закончил тот свою мысль. «Есть какие-нибудь улики? Как продвигается работа у Нюберга? Что говорит врач?» — спросил Валандер. Анбрид и Мартинсон просмотрели свои записи. Первой заговорила Анбрид. «Стреляли из обоих стволов дробовика. И врач и Нюберг считают, что было сделано подряд несколько выстрелов, прямо Светбергу в голову». Голос ее задрожал. Она сделала глубокий вдох. Установить, сидел он на стуле в момент выстрела или стоял, не удалось. Неясно, из какого расстояния произведен выстрел. Судя по размерам комнаты и расположению мебели, оно не превышает 4 метра, но могло быть и сколь угодно мало, — продолжала Анбрид. Мартинсон резко поднялся и, что-то невнятно пробормотав, исчез в туалете. Анбрид замолчала, ожидая его возвращения. Он вернулся через несколько минут. «Почему я не ушел 2 года назад?» — проговорил Мартинсон. «Почему не ушел из полиции, как собирался?» «Сейчас больше, чем когда-либо, мы нужны здесь», — с нажимом сказал Валандер, хорошо, однако, понимая чувства Мартинсона. Светберг одет и, следовательно, еще не ложился спать, когда произошло нападение. Однако время смерти до сих пор не установлено, — закончила свой доклад Анбрид. Валандер посмотрел на Мартинсона. «Я выяснял и так, и эдак, но все соседи уверяют, что ничего не слышали», — сказал тот. «А на улице шумно?» — спросил Валандер. «Не настолько, чтобы заглушить звук 2 выстрелов». «И все же, когда это случилось? Светберг одет, значит, ночные часы исключаются. Кажется, спать он всегда ложился рано». Мартинсон согласно кивнул. Анбрид пожала плечами. «Как преступник проник в дом? Что-нибудь удалось узнать?» «На двери нет следов взлома». «Мы, во всяком случае, открыли ее без труда», — возразил Валандер. «А почему преступник оставил оружие? Ему что-то помешало или он испугался?» Вопросы Мартинсона остались без ответа. Валандер окинул взглядом своих унылых и мрачных сотрудников. «Я хочу поделиться с вами одним наблюдением», — сказал он. «Прав я или нет, покажет время. То, что я увидел в этой квартире, показалось мне странным. Почему? Не знаю. Да, похоже на вооруженное ограбление. А если не ограбление, а что-то другое? Месть? Может быть, преступник хотел не украсть, а найти что-то?» Валандер поднялся, взял с полки стакан и налил воды. «Я ездил в больницу к Ильве Бринг», — продолжал он. «У Светберга очень мало родственников. Точнее сказать, всего 2. Ильва и 2-родный брат. Похоже, что с ней Светберг поддерживал довольно тесные отношения. Так вот, она сказала одну очень странную вещь. В воскресенье, разговаривая с Ильвой по телефону, Светберг пожаловался, что заработался. С чего это вдруг? Ведь он только-только вышел из отпуска». Анбрид и Мартинсон молчали, ожидая продолжения. «Я не знаю, чем он был занят и насколько это важно», — проговорил Валандер. «Но разобраться с этим необходимо. Каким делом занимался Светберг?» «Пропавшими ребятами», — сказал Мартинсон. «Не только ими», — возразил Валандер. «Ими он мог заниматься лишь постольку-поскольку, ведь формально мы не вели расследование. К нам поступило заявление, мы его рассмотрели, и Светберг почти сразу ушел в отпуск». Слова Валандера повисли в воздухе. «Выясните, чем он занимался», — сказал Валандер. «Ты думаешь, у него были какие-то секреты?» — осторожно спросил Мартинсон. «Я думаю, они есть у всех». «Значит, их и нужно искать? Секреты Светберга? Нужно найти того, кто его убил. Вот наша задача». Они договорились в 8 встретиться в участке и обсудить материалы дела. Мартинсон ушел в соседнюю квартиру заканчивать опрос жильцов. Анбрид задержалась. Валандер посмотрел на ее усталое, осунувшееся лицо. «Ты не спала, когда я позвонил?» Он тут же пожалел о своем вопросе. «Какое ему, собственно говоря, до этого дело?» Но Анбрид не обиделась. «Нет», — ответила она, — «не спала». «А ты так быстро смогла приехать, потому что муж дома? Дети с ним остались?» «Когда вы позвонили, мы с ним ругались. Глупо, из-за пустяка. Так ссориться, когда уже нет сил на серьезное выяснение отношений». Они помолчали. Из гостиной слышался голос Нюберга. «Не понимаю», — сказала Анбрид. «Кто мог желать Светбергу зла?» «Кто с ним близко общался?» — спросил Валандер. Она удивленно взглянула на него. «Разве не вы?» «Нет, я не был с ним особенно близок». «Он восхищался вами?» «Откуда ты это взяла?» «Вы просто не замечали, а я замечала. Думаю, и другие тоже. Он одобрял все, что вы говорили и делали, даже если вы заведомо ошибались». «Ты не ответила на мой вопрос», — сказал Валандер и повторил. «Кто с ним близко общался?» «Никто». «Однако нам придется поближе узнать его теперь, когда он умер». На кухню вошел Нюберг с чашкой в руке. Валандер знал, что на случай ночного выезда Нюберг всегда держал наготове термос с кофе. «Как дела?» — спросил Валандер. «Похоже на ограбление», — ответил Нюберг. «Только непонятно, почему преступник бросил здесь ружье». «Мы не знаем, во сколько это случилось», — прервал его Валандер. «Врачи определят. Мне интересно твое мнение». «Не люблю гадать на кофейной гуще». «Я знаю, но у тебя опыт. Даже если ошибешься, тебе это ничем не грозит, обещаю». Нюберг провел рукой по небритому подбородку. Глаза у него были красные. «Думаю, прошли сутки», — сказал он. «Не меньше». Последовало молчание. Каждый обдумывал сказанное. «Сутки», — размышлял Валандер. «Значит, в среду вечером или в четверг». Нюберг зевнул и вышел из кухни. «Поезжай-ка сейчас домой», — обратился Валандер к Анбрид, «иначе утром не будет сил работать». Часы на стене показывали 6:15. Взяв куртку, Анбрид ушла. Валандер остался сидеть за столом. Перед ним лежала пачка счетов. Валандер пролистал их. «Нужно же с чего-то начинать», — подумал он. «Почему бы и не со счетов?» Он надел очки. «Счет за электричество», квиток с указанием суммы, полученной в банкомате, чек из магазина мужской одежды. Светберг снял деньги со счета 3 августа – 2000 крон. После этого на его счете осталось 19 314 крон. За электричество полагалось заплатить до конца августа. Судя по чеку из магазина, Светберг купил рубашку 3 августа, в тот день, когда брал деньги в банкомате. Рубашка стоила 695 крон. «Что-то очень дорого», — подумал Валандер. Положив счета на подоконник, он пошел к Нюбергу и одолжил у него резиновые перчатки. Потом вернулся на кухню, не спеша огляделся и стал методично открывать все шкафы и ящики. Если не считать того, что на кухне у Светберга был такой же идеальный порядок, как и на его письменном столе, в целом все было вполне обычно и вроде бы лежало на месте. Валандер вернулся к Нюбергу и взял фонарик. «Посветил под раковиной». Что он надеялся найти, Валандер не знал. Осмотрев кухню, он перебрался в кабинет. «Где-то здесь должен быть телескоп», — подумал он. Сел за письменный стол и огляделся. Тут в комнату вошел Нюберг и сообщил, что тело Светберга можно унести. Не хочет ли Валандер взглянуть на него еще раз? Валандер отказался. Образ Светберга с изувеченной выстрелом головой запечатлелся в его памяти с фотографической точностью. Валандер продолжил осмотр комнаты. Взгляд его перебегал с одного предмета на другой. Вот полка. Почти все книги сброшены и валяются на полу. На столе автоответчик, письменный прибор, несколько старых оловянных солдатиков и ежедневник. Валандер перелистал его страницы. 11 января в 9:30 Светберг был записан к зубному врачу. 7 марта – день рождения Ильвы Бринг. На странице, отведенной под 18 апреля, рукой Светберга написано «Адамсон». Это же имя упоминается 5 и 12 мая. В июне и июле никаких пометок нет. В это время Светберг взял отпуск. Позже он будет жаловаться, что заработался. Валандер стал листать дальше, но уже медленнее. Никаких записей. В последние дни своей жизни Светберг не делал пометок в ежедневнике. 18 октября – день рождения Стуры Бьорклунда. 14 декабря опять упоминается Адамсон. И все. Дальше никаких записей. Отложив ежедневник, Валандер подумал, что Светберг, видимо, был очень одиноким человеком. Правда, пометки в календарях не слишком показательны. Валандер вспомнил собственный ежедневник. Много ли там важной информации? Он откинулся на спинку стула. Сидеть было удобно, и Валандер почувствовал, что устал. Хотелось пить. Он закрыл глаза, задумался. Интересно, кто такой этот Адамсон? Потом нагнулся вперед и приподнял коричневый пластик, покрывавший стол. Под ним лежали визитные карточки и несколько листков бумаги. Адрес антикварного магазина Бумана в Гетеборге, телефон аудиоцентра в Мальме. Светберг никогда не изменял машинам этой марки, как и Валандер, который менял Peugeot только на Peugeot. На одной из визитных карточек был адрес фирмы в Миннеаполисе под названием «Наследство индейцев Сиу». Здесь же лежало вырванное из газеты объявление «Лекарственные травы из Карлсхамна». Валандер вернул все на место. Два ящика письменного стола валялись на полу, другие два до половины выдвинуты. Валандер заглянул в один из них. В нем хранились копии налоговых деклараций, в другом – открытки и письма, в основном десятилетней давности. Их писала Светбергу мать. Валандер убрал письма и достал открытки. К своему удивлению, он обнаружил среди них те, что сам посылал Светбергу из Скагена. «Природа здесь потрясающая», – прочитал Валандер и задумался. Это было 3 года назад. Валандер долго болел и сомневался, что вообще когда-нибудь вернется на службу. Ни день и ни два единственным местом пребывания комиссара Валандера было пустынное осеннее побережье Скагена. Он уже забыл, что посылал оттуда открытки. Во всяком случае, Светбергу. От того времени у него вообще мало что сохранилось в памяти. Однако он смог вернуться на работу. Воспоминания о первой после длительного отсутствия утренней планерке тоже были связаны со Светбергом. Тогда Бьорк поздравил Валандера с возвращением, остальные промолчали. Они были уверены, что Валандер больше не сможет работать в полиции. Тишину нарушил Светберг. И Валандер слово в слово запомнил сказанное им. «Хорошо, что ты вернулся. Без тебя нам тут каюк». На этой мысли Валандер остановился и попытался вызвать в памяти образ Светберга. Каким он был? Немногословным? Да, но умел разрядить напряженное молчание фразой, сказанной к месту и в нужный момент. Он был хорошим полицейским, не выдающимся, но хорошим, упрямый и обязательный. Светберг не отличался богатым воображением и был не мастер излагать свои мысли на бумаге. Его докладные нередко выводили прокуроров из себя, но он имел хорошую память, добросовестно выполнял свою работу и верил в ее важность. Потом мысли Валандера переключились на убийство, которое они расследовали несколько лет назад. Центральную и весьма неприглядную роль в этом запутанном деле играл владелец замка Фарнхольм. И Светберг сказал о нем: «Человек, имеющий так много, просто не может быть честным». Потом он как-то поделился с Валандером своей давней мечтой – засадить за решетку тех господ, которые думают, что на них невозможно найти управу. Встав на колени, Валандер заглянул под кровать. Там был порядок. Ни соринки, ни пылинки, вообще ничего. Под подушками тоже пусто. В платяном шкафу аккуратно висит одежда. Внизу на полочке расставлена обувь. Посветив фонариков, Валандер обнаружил за одеждой несколько дорожных сумок. Он вынул их, открыл. Пусто. Возле стены комод с постельным и нижним нательным бельем. Проверив, нет ли чего-нибудь на дне ящиков, Валандер присел на край кровати. На столике рядом лежала раскрытая книга «История индейцев племени Сиу» на английском языке. «Говорил Светберг по-английски плохо», — подумал Валандер, — «но, может быть, читал лучше». Он задумчиво пролистал книгу. На глаза попалась большая красивая иллюстрация — индейский вождь Ситингбал. Валандер задержал на ней взгляд, потом поднялся и пошел в ванную комнату. Там он открыл зеркальную дверцу шкафчика, но не обнаружил внутри ничего интересного — ничего, что отличало бы этот шкаф от его собственного. Он вышел из ванной, оставалось осмотреть прихожую и гостиную. Валандер решил начать с прихожей. Мимо прошел криминалист, но Валандер не стал отвлекать его вопросами и продолжил осмотр. Присев на табуретку, поочередно выдвинул все ящики в тумбе под зеркалом. Там оказались только перчатки и пара шапок, на одной из которых была рекламная этикетка фирмы, торгующей радиотоварами по всей Сконе. Валандер поднялся. Теперь в гостиную. Хотя туда идти ему совсем не хотелось. Он зашел на кухню и выпил стакан воды. Стрелки часов приближались к 6. Пора заканчивать осмотр. Через силу Валандер побрел в гостиную и увидел, что Нюберг, надев защитные чехлы на коленях, ползал около стоящего возле стены черного кожаного дивана. Кресло так и лежало посреди комнаты. Ружье оставалось на прежнем месте. Убрали только тело Светберга. Валандер огляделся, пытаясь представить себе случившееся. Он хотел понять, что происходило здесь в последнюю решающую минуту, прямо перед тем, как раздался выстрел. Но ему это не удалось. Зато он с новой силой ощутил странность этой истории. Он замер и даже затаил дыхание, стараясь разобраться в своих ощущениях. Но ясности не прибавилось. Нюберг поднялся с колен. Валандер смотрел на него и ждал хоть какой-нибудь подсказки. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет», — ответил Нюберг. «Непонятная картина». Взгляд Валандера стал напряженным. «Что ты имеешь в виду? Почему картина?» Нюберг высморкался и тщательно сложил носовой платок. «Все перевернуто вверх дном», — ответил он. «Стулья опрокинуты, ящики выворочены, бумаги и статуэтки разбросаны. В общем, беспорядка много, даже чересчур». Валандер понял, на что обратил внимание Нюберг. Ему самому эта мысль не приходила в голову. «Ты считаешь, это инсценировка?» «Это всего лишь предположение. Что именно заставило тебя так подумать?» Нюберг указал на маленького фарфорового петушка, валявшегося на полу. Скорее всего, он стоял вон на той полке. Другого места для него здесь нет. Но если он упал, когда кто-то рылся в ящиках, то почему отлетел так далеко? Валандер кивнул в знак согласия. «Наверняка этому есть объяснение», — продолжал Нюберг. «Но искать его придется тебе». Валандер ничего не ответил. Он еще несколько минут постоял в гостиной, потом направился к выходу и вышел из квартиры. На улице уже совсем рассвело. Возле дома стояла полицейская машина. Но зевак вокруг не было. И Валандер предположил, что полицейским пока велено молчать о случившемся. День обещал быть солнечным. Валандер постоял, сделал несколько глубоких вдохов и вдруг впервые по-настоящему ощутил горечь утраты. Он горевал о Светберге, о том, что и сам смертен. А еще ему было страшно. Страшно от того, что смерть подошла к нему близко, но не так, как в день смерти отца, а совсем по-другому. И это испугало его. Была пятница, 9 августа, 25 минут 7. Валандер медленно шел к своей машине. За его спиной грохотала бетономешалка. Город оживал. Начинался рабочий день. 10 минутами позже Валандер уже входил в здание полиции.